Я все сказал, либо так, либо никак. Уверен, в других сектах нас примут с распростертыми объятиями. Холодно отрезал я. Наставник Гу побледнел от моих слов, и ему ничего не оставалось, кроме как согласиться на это. Сяю повела нас в Западный институт, попутно рассказывая нынешнюю обстановку здесь. На перекрестке мы попрощались с Гуани, он попал в Южный район. Проследив, как Гуани входит в Южный район, Сяю отвела взгляд и сказала: «Теперь пойдем в Западный район. Существует две жилых области в Западном районе. Первая область организована институтом, поэтому вы можете остаться там, когда захотите. Другая область является частной собственностью и требует оплаты. Уже снял целый двор, так что вы можете остановиться у меня». Лупия был взволнован. «Частная собственность? Звучит здорово». Нили никак не отреагировал на слова Сяю. Вместо этого он перевел свой взгляд в другое место. Проследовав за взглядом Нили, Лупия уставился вдаль. «Что там такое?» Сяю взглянула на площадь, на которую они смотрели. На площади находилась большая группа студентов института, которые переговаривались друг с другом. Многие держали различные объекты в руках, а это рынок студентов Небесной Души. Зал развития Института Небесной Души часто распространяет различные виды заданий. Те, кто завершают их, получают духовные камни, которые являются необходимыми материалами для развития. Сяю продолжила. Кроме того, студенты также обменивают различных демонов духа и артефакты. В области драконьих руин темп развития демона духа разделяется на низкий, обычный, хороший, великолепный, выдающийся и божественный уровни. Демоны с великолепным уровнем роста очень редки, выдающиеся еще реже. Что касается божественного уровня, они почти не существуют. От слов Сяю глаза Лупия расширились. Демоны-духи, с которыми он и Нили были объединены, были с божественным темпом развития. Он никогда не думал, что демон-дух с божественным уровнем будет настолько ценен, что будет редок даже для области драконьих руин. Будто читая мысли Лупия, Нили покачал головой и сказал: «Помимо темпов роста, родословная демона-духа также очень важна. Давай возьмем для примера Дуцзе. Оба его духа имели божественный темп роста, но тигр бездны не сравним с небесным целинем. Тогда как классифицируются родословные демонов-духов?» Нили объяснил. «Существует три типа родословных демонов-духов. Первое – это обычная родословная демонов-духов. Вторая – древняя родословная, которая довольно редка. К ней относятся такие демоны-духи, как небесный целинь. Третья родословная – изначальная, которую в принципе невозможно встретить». Лупия кивнул. «Неудивительно, что Дуцзе, не задумываясь, отказался от тигра бездны, когда объединился с небесным целинем. Хотя тигр бездны имел божественный темп развития, он был лишь демоном-духом с обычной родословной. По сравнению с древней родословной, разница слишком велика. При нормальных обстоятельствах, обычно невозможно найти демона-духа с древней родословной. Таким образом, демоны-духи, которыми студенты обычно торгуют, из обычной родословной», — сказала Сяю. Теперь Лупия понял, что это было большой удачей, что не ледало им демонов-духов с божественным темпом развития. Для обычных студентов было трудно найти демона-духа даже с выдающимся темпом развития. «А как насчет этих артефактов?» — спросил Лупия. «Артефакты несколько похожи на оружие и броню из нашего крошечного мира. Только артефакты наполнены небесной энергией, таким образом, они намного сильнее обычного оружия и брони. Артефакты разделяются по рангам от 1 до 9. Выше стоят превосходные артефакты и артефакты, сокрушающие богов. Для студента большая редкость заполучить артефакт 3 класса. Обычно у нас торгуют артефактами 1 класса», — пояснила Сяю. «О, вот оно как», — сказал Лупия. «Давайте посмотрим». Нили взял инициативу в свои руки и направился вперед. Сяю мгновение колебалась, прежде чем последовать следом. Лупия также ускорил шаг. Я, конечно же, пошел вслед за ними. Несколько тысяч студентов обменивались товарами на рынке. «Есть у кого демон-дух с великолепным темпом развития? Обменяю на 2 духовных камня. Артефакт 2 уровня обменяю на 9 духовных камней. Кто готов?» Различные голоса раздавались со всех сторон. «Если духовные камни так дороги, интересно, как их используют для развития?» — любопытно спросил Лупия. «Духовные камни очень помогают в развитии. Чем выше уровень развития, тем больше потребность в духовных камнях». Сяю продолжила серьезным тоном. «Небесная энергия очень тонка в области драконьих руин и не в состоянии поддерживать наше развитие. Тем не менее, эти духовные камни содержат чистую небесную энергию, что очень помогает развитию. Лупя кивнул. Как дорого можно продать эти эликсиры, которые я прихватил с собой? Лупя достал бутылку эликсира и спросил. Сяю улыбнулась, покачав головой. Эти эликсиры в основном бесполезны в этом месте. Ах, Лупя грустно сказал. Если бы я знал это, я бы взял с собой больше демонов-духов. Сяю вновь покачала головой и сказала. Они также бесполезны, если ты возьмешь обычного демона-духа. В области драконьих руин, хотя демоны-духи с древней родословной довольно редки, большинство студентов предпочитают демонов-духов с драконьей родословной. Они не захотят обычного демона-духа, если он, конечно, не с божественным темпом роста. Но как можно найти демона-духа с божественным темпом роста так легко? Сяю легко улыбнулась и сказала. Помимо обмена вещей на духовные камни, студенты небесной души получают 5 духовных камней каждый месяц. У Лупя было горькое выражение лица. Только лишь 5? Сяю улыбнулась и сказала. Это уже довольно много. Нили быстро прогуливался по площади. Артефакты, демоны-духи и другие различные вещи, которыми эти студенты обменивались, были обычными вещами. Хотя некоторые предметы, такие как семя алого цветка и таинственный фиолетовый металл, привлекали его внимание, но на данный момент его карман был пуст. У него не было ни одного духовного камня, поэтому он ничего не мог купить. Нили задумался на мгновение, а затем сказал, когда мы можем начать получать задания от зала развития? Сяю ничего не ответила. Нили больше не стал спрашивать, и мы пошли за ней следом. Следуя за Сяю, мы прогуливались через толпу и постепенно вышли к другой зоне западного района. Высокие башни в несколько десятков метров в высоту возвышались над ними. Разнообразная флора процветала под этими башнями, окаймляющие маленькие дорожки, пересекающие этот затененный лес. Многие студенты ходили туда-сюда по этим дорожкам. По прибытию все в изумлении повернули свои головы и зашептали. «Вы знали?» Говорят, что 3 человека пришли из крошечного мира. Тест одного показал 8 уровень небесного духовного корня, а другого – 5 уровень небесного духовного корня. Третий так вообще был определен в восточный район, но отказался. У него неизвестный уровень, он как-то разрушил кристалл. Да брось, хотя Сяю и имеет небесный духовный корень 7 уровня, он все еще не прорвался в сферу небесной судьбы. Ситуация с этими 3 новичками из крошечного мира еще неизвестна. Да ты правда веришь в этот слух про 3-го парня, Сяю, которой было глубоко наплевать на сплетни вокруг нее, вела меня, Нили и Лупя, по узкой дорожке вдоль многочисленных зданий и сооружений. Она провела нас мимо множества дворов, прежде чем остановился перед одним из наиболее удаленных. Здесь живут гении западного района, так что в ваших же интересах не провоцировать их лишний раз. Все живущие здесь имеют своих покровителей наверху, пояснила Сяю, а затем добавила, пока вы развиваетесь, вам лучше оставаться здесь. Нили, подняв голову, осмотрелся по сторонам и заметил, что во дворе Сяю было 2 дома. Нили и Лупя должны были жить в одном из них по соседству с Сяю. Сяю, пристально посмотрев на Нили, сказала, вам не стоит лишний раз бродить по окрестностям без меня. Еще, ко мне запрещено входить без разрешения. В большей степени, слова Сяю предназначались именно для меня, потому что я знал ее тайну. Хорошо, сказал Нили, не особо обращая внимания на ее слова. Нили и Лупя изучали двор. Обстановка во дворе была довольно умиротворенной, наполненная щебетанием птиц и ароматами цветов, с небольшой искусственной горой, по которой стекала вниз река. Они оба были, более чем, довольны этим местом. Сяю, должно быть, пришлось сильно потратиться на все это. В подарок для вас я приготовил 2 духовных камня. Располагайтесь у себя и начинайте развиваться, сказала Сяю, протягивая 2 камня Нили и Лупя. Затем добавила, посмотрев на меня, ты же обойдешься. Ненадолго отлучусь, чтобы помочь с вашей регистрацией. Попрощавшись с нами, Сяю ушла. Как только она ушла, я сказал, Янь, выходи. Я чуть не задохнулась, тяжко сказала Ю Янь. С момента нашего прибытия в мир драконьих руин, она скрывалась в рукаве у Нили. Хотя она знала, что не сможет прятаться вечно, но до сих пор она не привлекала к себе много внимания, так как у многих студентов в Институте Небесной Души были домашние питомцы. Таким образом, большинство людей в мире драконьих руин относилось к ней, как к одному из них. В мире драконьих руин, действительно, множество мастеров. Вздохнув, сказала Ю Янь, конечно, наш крошечный мир весьма мал в сравнении с миром драконьих руин. Улыбнувшись, сказал Нили, всю свою жизнь Ю Янь провела в крошечном мире, Поэтому, вполне естественно, что она многого не знает о мире драконьих руин. Юйянь испытывала сильное давление. Изначально, в крошечном мире, даже без ее силы духовного бога, она все еще была на вершине легендарного ранга и была способна разобраться со всеми обычными противниками. Но с момента прибытия в мир драконьих руин она поняла, что ее способности не значат почти ничего. Нили, я хочу использовать это время для развития. Аура, окружающая мир драконьих руин, полностью отличается от крошечного мира, причем настолько, что я даже не знаю, как буду поглощать ее. Юйянь, тихо развиваясь, парила в воздухе. Когда она закрыла глаза, то вокруг нее тут же закружилось пламя. Казалось, что она находилась в каком-то состоянии, похожем на транс. Видя это, я сказал: «Нили, Лупя, уйду ненадолго. Когда вернусь, помогу вам с развитием». «Куда ты пойдешь?» – спросил меня Нили. Я думаю, соседней комнаты достаточно», – небрежно ответил я. Нили усмехнулся и сказал: «Сяю и так тебя недолюбливает. Так ты хочешь еще его комнату занять? Кстати, почему он так зол на тебя?» «Она слишком импульсивна», – махнув рукой, сказал я. «Что?» – воскликнули хором Нили и Лупя, после чего также добавили: «Ты сказал она, кивнул я и сказал: «Она использует маскировку, на самом деле она девушка. У нее есть причины скрываться, и я хочу узнать какие. Но пока не до этого, сейчас я должен стать сильнее как можно быстрее». «Ясно, теперь я понимаю, почему она такая неженка», — воскликнул Нили. «Ладно, я пошел, не беспокойте меня», — махнув рукой, сказал я, и пошел в комнату Сяю. Войдя внутрь, я почувствовал запах молодой девы. «Да, не входите, как же, теперь понятно почему», — усмехнувшись, подумал я. «Ладно, думаю, иллюзорного круга будет достаточно, чтобы меня не беспокоили». Подумав об этом, я принялся вырисовывать таинственные символы с помощью силы своей души. Иллюзорный круг – один из многих иллюзорных массивов, которые создаются с помощью духовной силы. Его действие скрывает присутствие в области внутри круга. То есть, если я войду в круг, никто не сможет меня обнаружить. Для других это место будет выглядеть так, словно оно пустое. Конечно, если существо не на уровне бога. Закончив чертить массив, я активировал его. Пространство вокруг слегка исказилось и сел в центр формации, приготовившись снова испытать неведомые муки разрушения и восстановления. Стиснув зубы, я снова направил таинственную энергию от древа по телу, согласно технике развития. Какая мощь! По ощущениям, я сейчас сильнее, чем в режиме дракона Уробороса. Сжав кулак, я почувствовал, что могу разрушить здешнее место всего одним махом. Вдруг в моих глазах стало темнеть. Черт, похоже, даже для меня этот бесконечный цикл «разруши, собери заново» слишком выматывающий. Только и успел подумать я, прежде чем почувствовать боль от удара об пол и окончательно потерять сознание. Часть 71. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. В этот раз 14 страниц. Быстрый и довольно логичный конец арки сказаний. Много пафоса, конечно же, но куда же без него. К слову, голосование за следующий мир закончилось, и был выбран ведьмак. В конце этой главы ГГ уже будет в мире ведьмака. Постскриптум. Вы не ждали, а мы приперлись. Новая глава появилась намного раньше, чем обычно. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Также держите на ссылочку на примерные карты мира ведьмака, https://3y633vzuchvy7df8. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https://хвибитсамягот. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Черт, как же болит голова. С этой мыслью я резко открыл глаза. Картина, представшая передо мной, была, мягко сказать, странной. Сяю склонилась надо мной, держа клинок у моего горла. «И что ты делаешь, девочка?» – спросил я с усмешкой. «Это я должен задать тебе этот вопрос», – воскликнула Сяю. «Эй, я тебе уже говорил, не притворяйся передо мной», – попытался отчитать ее я, но был грубо перебить на полуслове, ее словами. «Ты, не двигайся, иначе я тебя убью. Как ты посмел вломиться в мою комнату? Мало того, Тебя все искали, и от тебя не было ни слуха, ни духа все это время. Хаймэмэм, сколько меня не было? Задумавшись, спросил я. Сяою ответила: тебя не было полгода. Где ты был все эти полгода, и что ты делал в моей комнате? Понятно, полгода значит. Немного невнятно ответил я. Я все время был здесь, сказал я с усмешкой. Реакция Сяою не заставила себя долго ждать, она покраснела, а ее клинок прикоснулся к моему горлу. К сожалению, крови не было, даже царапины не было. После чего она завопила: ты все время был здесь. Ага, поставила иллюзорный барьер. Пытался объяснить я, но она двинула рукой, с криком: заткнись. Вместо того, чтобы пронзить мое горло, клинок отскочил и выпал из ее рук. Это была отличная возможность освободиться из ее захвата. Я резко поднялся, скинув ее с себя, и сказал: эй, так ведь и убить можно. Осторожнее. Че, что ты такое? Била со всей силой с намерением убить. Завопила она в ответ на мои слова. Хе-хе, наконец-то ты призналась, что девушка. Прости, я пока не знаю, какой у меня сейчас уровень сил. Ответил я ей с усмешкой. Хаймэмэм, а ведь я правда не знаю, какой у меня сейчас уровень сил. Задумавшись над этим, я решила смотреть свой сосуд души. В нем я увидел возвышающееся древо над целым миром, а на ветках этого древа висят мои прекрасные курамы. Хаймэм, прошло больше 4 лет, но они не восстановились. Похоже, в сохраненном мире это древо бесполезно. Пришел я к такому выводу. Система, покажи, какой у меня сейчас ранг по оценке этого мира, сказал я системе. Она тут же высветила уменьшенное окно статуса. Это, разве это не означает, что прямо сейчас я могу надрать жопу мудрецу-императору и идти за книгой? Увидев описание характеристик, мысленно подумал я. Ты чего замолчал? Язык проглотил, что ли? Закричала Сяою, выводя меня из моих мыслей. Прости, похоже, мне больше нечего здесь делать, покачав головой, сказал я. Ха-ха, ты просто так планируешь уйти, даже не извинившись, настаивала на своем Сяою. Ммм, да, немного невежливо. Как насчет этого? Договорив, я поднял руку и со словами, поглощая медленно и постепенно, я направил на Сяою первоначальную энергию с древа, правда, совсем чуть-чуть, чтобы не убить ее. Сяою, видимо, ощутила сложность, и ей не осталось ничего другого, как сесть в медитацию, иначе ее тело разорвет от мощности энергии. Бах, мощная духовная волна распространилась от ее тела. Бах, бах, бах, еще 3 духовных волны еще больше силы взорвались через мгновение. Че, что происходит? Воскликнул Лупя. Похоже, кто-то совершил прорыв. Подумав, сказал Нили. Думаешь, это брат Рейвен? Задумчиво спросил Лупя. Ммм, не похоже, но мощность этой энергии сравнима с боевым предком как минимум. Неуверенно сказал Нили. Немного подумав, я появился прямо перед ними, со словами. Ты прав, это был не я, брат Рейвен. Воскликнул Лупя. Ага, вернулся. Каковы ваши успехи? Спросил я у них. Нили ответил первым. Достиг 3 небесной судьбы, 5-й небесной судьбы. Вот что касается тебя, я ничего не чувствую, словно ты обычный человек. Хе-хе, я знаю про вас двоих. Ты не чувствуешь, потому что я в некотором роде состою из небесной и изначальной энергии. В общем, это сложно, но я смогу сейчас надрать задницу как 6 божественным зверям, так и самому мудрецу-императору. Уверен, он уже почувствовал это и пришлет своих слуг на разведку. Что? Воскликнул Нили. Если это правда, то мы в опасности. Продолжил он свою мысль. И да и нет. Самое время дать бой, а пока нам нужно поднять ваши силы. Поэтому начинайте медитацию, а я направлю на вас энергию. Теперь нам не нужна круговая медитация для этого. Уверенно сказал я. Нелепя кивнули и сели вокруг меня. Я же сказал, что это не обязательно. Качая головой, сказал я. А как же я? Раздался очаровательный голосок Юянь, и она села на мое плечо. Прости, про тебя я совсем забыл. Ладно, присоединяйся к ним. Немного подумав, сказал я. Юянь радостно взлетела и остановилась напротив меня. Можно начинать. Приготовьтесь, в этот раз это будет сила совершенно иного порядка. Договорив, я медленно смешал небесную и изначальную энергию, разделив единый поток на 3 более меньших, и стал вливать их в Нили, Лупя и Юянь. Треск. Тело Нили стало трескаться. Мне был знаком этот феномен. Из-за одинаковых техник развития у нас одинаковый метод прорывов. Только вот Нили не обладал такой же регенерацией, как я. В отличие от Нили, который терпел адскую боль, Лупя был максимально спокоен и сосредоточен. Он плавно поглощал энергию, становясь все сильнее и сильнее. Треск. кожа не ли рассыпалась и заменилась на новую. Хаем, все-таки некоторые отличия есть, он не разрушает тело полностью, а лишь кожу. Увидев это, подумал я, ладно, сейчас не время об этом думать. Отбросив ненужные мысли, я продолжил пичкать их энергией. Прошел месяц, прорывы Лупиа были плавные, и он смог добраться до уровня божественности низкого ранга, сравнимо с небесным Дао низкого уровня. Что касается Нили, его прорывы были сложнее, и каждый раз он был практически на грани саморазрушения, но лоза в его сосуде души спасала его жизнь. Сяю прекратила свою культивацию. Благодаря ее таланту, она смогла развиться сразу до божественности среднего уровня. Юянь не человек, а существо, изначально состоящее из энергии, поэтому, питаясь изначальной энергией небесной, ее культивация очень быстро выросла до пика божественности. Сейчас она вместе с Лупиа и Сяю пыталась освоиться новообретенной силой. Что касается Нили, он остался единственный, кто застрял на уровне боевого предка. Что-то не так, видя это, подумал я. Хаем, это белая энергия, изначальная, а синяя, небесная. Так вот оно что, изначальная энергия разрушает небесную. Черт, осознав проблему, я впитал в себя всю изначальную энергию из тела Нили, отправив мощный поток небесный. Через некоторое время поглощения небесной энергии, от тела Нили раздался мощный треск. Он прорвался. Сразу понял я. Если я правильно понял, культивация Нили сейчас на уровне небесного Дао. Он сравним как с низким, так и средним уровнем божественности. Ха! Нили выплюнул полный рот крови. Видя это, я перестал пичкать его энергией. Ему нужно отдохнуть, все же это слишком резкое повышение сил. Пришел я к такой мысли. Ха-ха-ха! Отхаркивал свою кровь Нили. Кровь не была привычно красной, скорее она была черной. Это было свидетельство того, что он избавился от своей человечности, став небесным существом, состоящим из небесной энергии. Я продолжил наблюдать за изменениями в его теле. Прошел день, все это время Нили был погружен в медитацию, периодически отхаркивая черную кровь. Я также заметил изменения в его сосуде души. Вместо лозы появилось дерево, уменьшенное во много-много-много раз копия моего. Дерево питало клыкастую панду и духа тени, благодаря чему они также проходили процесс эволюции. Только единственное, что действительно нас отличало, так это то, что вместо изначальной энергии, его древо состояло целиком из небесной энергии и поглощало исключительно ее. Ших, вспышка яркого синего света и такой же сильный порыв небесной энергии, и Нили открыл глаза, которые светились ярким синим свечением. «Ты очнулся, как ощущение?» – спросил я. «По ощущениям я сильнее, чем был в прошлом, но до уровня императора все же не дохожу», – с грустью ответил Нили. «Как насчет божественных зверей?» – спросил у него я. «В этот раз у них не будет шанса», – блеснув глазами, ответил Нили. «Хорошо, в таком случае». Не успел я договорить, как почувствовал неожиданно сильную энергию, быстро приближающуюся к нам. «Похоже, у тебя будет шанс проверить свои силы», – с улыбкой сказал я. Нили кивнул и с ненавистью сказал: «Узнаю их, дракон и птица, двое божественных зверей, Пя, Юянь, Сяю, спрячьтесь. Нельзя, чтобы император узнал о Юяне и Сяю, иначе сюда явятся не только звери, но и лично он, тогда разрушения будут катастрофические», – серьезно сказал я, оценив ситуацию. «Ты знаешь», – заикаясь сказала Сяю. «Знаю, поэтому спрячься. Ты же не хочешь усилить императора, тогда и у меня будет мало шансов на победу над ним». Повысив голос, накричал я на нее. Сяю, стиснув зубы, прикусив губы до крови, кивнула и сказала: «Хорошо». Она схватила Лупиа и Юянь и зашла в свою комнату. «Хаем, молодец, значит, уже догадалась». Видя это, подумал я и активировал заранее нанесенный иллюзорный массив, который я сделал, пока Нили медитировал. «Я перестал их чувствовать», — сказал Нили. Я кивнула и сказал: «Активировал иллюзорный массив, теперь они не смогут его покинуть, точно так же, как и мы почувствовать их. Даже я чувствую лишь массив, но не существ внутри». «Ясно, они здесь», — ответил Нили и серьезно посмотрел на крышу. «Коль пришли, оставайтесь», — крикнул я, ударив рукой вверх. Мгновенно могущественная физическая сила вырвалась из моего тела, исказив пространство, крыша просто испарилась, а тучи, закрывающие небеса, были уничтожены, открывая прекрасное синее небо. «Человек!» — воскликнул дракон, который больше был похож на змею. «Какая сила? Откуда у людей такая сила?» — воскликнула птица, похожая на птеродактиля из моего мира. «Хо! Зачем мертвецам знать это? Договорив, я появился прямо возле птеродактиля и ударил его прямо в позвоночник. Моя сила оказалась уж слишком сильной, вместо ожидаемого впечатывания ее в землю, я пробил ее тушку насквозь, оставив широкую дыре, не стекающую золотой кровь. «Черт, тха, уходим, нужно доложить императору», — воскликнул птеродактиль, и из последних сил попытался сбежать. «Хо, хочешь сбежать? Разве я могу тебе это позволить?» С этой мыслью я достал Экскалибур и резким выпадом вперед, попутно делая мгновенные взмахи мечом, пропитанным намерением меча, я порубил птеродактиля на кубики. Дождь из золотой крови оросил территорию западного института. Вжих, бах, Нелиформити не появился возле убегающего дракона, а после, превратившись в клыкастую панду, разорвал дракона на части. Хаем, что-то не так? Почувствовав неладное, я стал очень серьезным и мысленно взмолился. Кисараги, милая, выходи, плевать на ограничения, только сейчас тебя ждут вкуснейшие душинки божественных зверей. Псих, Кисараги радостно вибрируя появилась в моей руке как раз вовремя. В этот момент система, словно цокнув, сказала: «Система, похоже, ты думал, что будет иначе?» Пытаясь не разорвать соединение, спросил я. «Осколок мира, сказания о демонах и богах. Ха, кто бы говорил о честности. Я просто не хотел убивать Нили ради своих целей. Мне нравился этот персонаж в прошлой жизни. Кстати, ты знаешь, что это за меч?» Спросил я. «Осколок мира, сказания о демонах и богах». «Понятно, в любом случае подожди меня, я не буду тебя поглощать сразу». Немного подумав, ответил я. «Осколок мира, сказания о демонах и богах». «Спасибо», — спокойно сказал я, после чего распространил свою духовную энергию по всему миру области драконьих руин, а также крошечного мира. Теперь все существа были передо мной как на ладони, не исключая духа другого императора. Поэтому я послал всем мысленный сигнал. «Слушайте, все существа этого крошечного мира. Мудрец-император, мертв, Рейвен Кисараги, бог из совершенно иного мира, даю вам выбор. Либо вы подчинитесь мне, беспрекословно следуя моей воле, либо умрете вместе с вашим миром. Времени на раздумья у вас нет». Закончив передавать сообщение, я отыскал Нили в обломках института и вытащил его оттуда духовной энергией. На Нили словно не было живого места, но он все равно был жив и быстро регенерировал. «Хак-хак-ха, Нили выхаркал огромное количество крови. Хе-хе, я уж думал, ты копыта откинул», — смеясь сказал я. «Не дождешься», — также рассмеявшись, ответил Нили, после чего вздрогнул и спросил: «Ты, твои глаза, ах это, не переживай», — перебив, сказал я, после чего достал из инвентаря магическое кольцо и надел на палец. Глаза тут же стали обычными. «Я слышал твой голос у себя в голове. Ты сказал существам подчиниться или умереть вместе с миром», — немного неуверенно сказал Нили. «Верно. По сути, у всех сейчас есть выбор: либо подчиниться мне, тогда я смогу спасти хотя бы крошечный мир и мир области драконьих руин, или умереть вместе с их миром», — серьезно ответил я Нили. «Ясно. Что насчет книги? Я ощущаю ее ауру», — спросил Нили. «На этот счет не беспокойся, книгу я нашел и смогу забрать ее в любой момент. Что касается крошечного мира, печать сломана, теперь сильные существа легко попадут в него. К слову, я передал сообщение всем существам как из области драконьих руин, так и крошечном мире», — усмехнувшись, сказал я. «Что ты планируешь делать?» — спросил с тревогой Нили. «Недовольных заставить силой, а не согласных запугать. Любое существо обладает верой, если оно верит в меня, моя сила становится сильнее, и я смогу спасти оба мира. Поэтому для меня важно, чтобы в меня верили существа, чем их больше, тем лучше. Вера не обязательно должна быть положительной, они вполне могут бояться меня до смерти, но все равно подпитывать меня своей верой. Эта энергия называется прана, и она пропитывает все сущее», — серьезно сказал я, объясняя, что я буду делать. «Эта прана, тоже обладаю ей?» — спросил Нили. «Все живые, разумные существа ей обладаю, вот ты меня, например, питаешь праной. В данный момент со всего мира на меня льется поток праны, который неуклонно растет», — ответил я ему. «Понятно, тогда ты хочешь подчинить себе как можно больше разумных существ, чтобы у тебя была возможность переместить эти миры в свой домен?» — неуверенно спросил Нили. Я кивнула и сказал: «Все верно. Ладно, хватит болтать, нужно снять иллюзорный массив». Нили кивнул и больше не задавал вопросы. Я тем временем исчез и появился напротив резиденции Сяою. Как так вышло, что все вокруг разрушено, а ее резиденция цела. Задавался я вопросом, снимая иллюзорный барьер. Как только я снял барьер, из резиденции вышли шокированные Лупя, Сяю и Юянь. Они осматривали руины и в шоке произнесли хором: «Че, что произошло?» Я рассказал им все, что произошло, и сказал найти остальных, а сам отправился по миру, выявлять недовольных, от кого не шла прана, и склонять их на свою сторону. За неделю я посетил бесчисленные миры, убил их правителей и вернулся, обретя множество энергии праны. Хоть эти миры все равно будут уничтожены, я ни о чем не жалел, хотя бы пока не исчезнут, они послужат источником энергии. Посетив множество миров, я отправился в место, где находится книга. Это оказалась небольшая пещера, исписанная различными символами массивов, которые я не понимаю, но что-то мне подсказывало, что это и есть защитные чары, скрывающие книгу, попутно защищающие мир от вторжения сильных миров всего. Книга сверкала черным, фиолетовым светом на пьедестале, от нее исходили временные и пространственные искажения, а также словно вой демонических зверей. Подойдя к книге, я послал сообщение всем существам из двух миров: «Приготовьтесь, скоро начнется». После чего я схватил книгу руками и открыл ее древние страницы. Символы внутри книги засветились, и система выдала предупреждение: «Разрешить», — мысленно ответил я. Не успел я опомниться, как книга стала всасывать меня внутрь себя. Я не стал сопротивляться, позволив книге поглотить меня. Открыв глаза, я увидел белую область. Она была пропитана пространственной и временной энергией запредельной силы. Также тут были статуи различных огромных существ. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы содрогнуться. В конце коридора из статуи был огромный пьедестал, а на нем светилась оранжевая звезда, окруженная символами. Я вздохнул, сел в позу медитации с мыслью: похоже, это и есть осколок. Ладно, видимо, я здесь надолго. Я принялся поглощать пространственную и временную энергию, пропитавшие это место. Наконец-то получилось, мысленно воскликнул я, вытирая пот со своего лба, наблюдая за необычного темно-фиолетового цвета сферу. Система также не тормозила и показала уведомление: «Это все не густо», — мысленно воскликнул я, увидев уведомление системы. «Ладно, по сравнению с контролем времени и пространства, это все чепуха». Снова обрадовался я новообретенной силе. «Пора бы выйти из книги». Стоило мне об этом подумать, как я тут же уловил искажение пространства и появился в той же пещере. Я попробовал убрать книгу в инвентарь, но, к сожалению, не вышло. Похоже, пока в ней существуют те звери и осколок, мне не удастся убрать ее в инвентарь. Жаль, придется таскать ее с собой. Подумав об этом, я засунул книгу в карман надежды, после чего мгновенно оказался в середине миров. Да, обретя пространственно-временную сферу, я теперь не завишу от расстояния. Эта возможность действительно впечатляет. Немного задумавшись, я попытался телепортироваться домой на Землю, но меня мгновенно отбросило назад. «Хм, я не могу телепортироваться на Землю, но могу спокойно телепортироваться в любое место в этом мире», — пришел я к такому выводу. После чего, вернувшись в середину объеденных теперь миров, я окинул мир своим духовным сознанием. За время, проведенное в книге, я вышел также на новые этапы развития, достигая этапа бесконечного Дао. Жаль будет потерять его, но я тут же отбросил эту мысль и передал всем сообщение: «Я начинаю». Окутав оба мира своим духовным сознанием, я был шокирован, осознав, сколько времени прошло. 300 лет, 300 лет меня не было в этом мире, с ужасом заметил я. Но быстро придя в себя, я заметил еще одно «но», и грустно вздохнув, сказал: «Сянин, похоже, я не сдержал обещание, но я рад, что ты нашла свое счастье. Не плачь, оно к лучшему». Наблюдая, как она играет со своей дочерью и как внезапно у нее пошли слезы, сказал я. Она посмотрела в небо, и в этот момент ее дочь спросила: «Мама, почему ты плачешь?» Сянин ничего ей не ответила, продолжая плакать и смотреть в небо. «Так будет лучше, если подумать, со мной им не видать счастья», — подумал я, и сфокусировал свой духовный взгляд на других. У Нилиц Зюнь, похоже, тоже все хорошо. Лупя и Сясюи тоже живут счастливо. Хм, даже Дуань Цзянь обзавелся семье. Ха, неужели малышка Сяю перестала скрывать свою личность? Так тебе даже лучше идет. Я рад, что у вас у всех все хорошо, но пришла пора перемен. Посмотрев, как живут остальные, я мысленно создал пространственно-временную сферу и, поглощая законы времени и пространства этого мира, распространил ее на оба мира. после чего сжал пространство до размера руки и мысленно открыл врата в свой домен, используя изначальную и небесную энергию. Оказавшись внутри домена, я нашел пустую местность, достаточную для содержания мира, и поместил сжатую сферу в ее середину. Сфера стала мгновенно расшириться, ограждая мир сказаний от мира моего домена, пока окончательно не сформировала полный размер. Немного задумавшись, я сконцентрировал всю полученную мной прану, и охватив мир своего домена, который был по-настоящему огромен, я распространил пространственно-временную область на всю область домена. Чувствуя, как силы покидают меня с бешеной скоростью, я отхаркнул огромный сгусток крови. Было невыносимо больно. Энергия веры быстро истощалась, а моих душевных сил едва хватало, чтобы охватить весь домен. Чувствуя эти изменения, я стиснул зубы и воскликнул: «Разве домен не должен быть полностью подвластен мне? Какого черта это так тяжело?» Но все равно продолжил терпеть, расширяя пространственно-временную сферу. Наконец-то, распространив сферу на всей территории домена, я свалился с небес на землю. Наконец-то я смогу не только разрушать, но и спасать. Не успев закончить мысль, я провалился во тьму. Очнувшись, я почувствовал себя истощенным. Душевных сил бесконечного Дао недостаточно для моего домена, я едва смог охватить весь домен. Придя к этому выводу, я хотел было схитрить и поглотить осколок здесь. Где книга?» В шоке мысленно воскликнул я, но потом осознал, что схитрить, похоже, не выйдет. Разочаровавшись, я мысленно захотел покинуть домен, и тут же оказался снаружи в середине. Стоп, а где это я? Я оказался среди разрывов пространства, соединенных с различными мирами из мира сказаний, однако крошечный мир и мир драконьих руин навсегда был потерян для этого мира. Книга же спокойно висела в воздухе, видимо, дожидаясь моего возвращения. Вздохнув, в этом странном пространстве я схватил книгу и открыл ее. В этот раз предупреждений не было, и меня сразу же всосало в нее. Очнувшись в месте, где я прожил 300 лет жизни, я апатично вздохнул и отправился прямиком к пьедесталу в конце коридора из статуй. Когда я подошел к началу символов, они засветились, но, словно просканировав меня, затихли, а в моей голове раздался голос осколка. «Осколок мира сказания о демонах и богах, верно? Я пришел поглотить тебя, без тени сомнений», — сказал я. Осколок равнодушно ответил: «Осколок мира сказания о демонах и богах». С этими словами он снял последний барьер на пьедестале, осветив все вокруг оранжевым свечением. Видя это, я подошел к нему и тут же получил уведомление от системы: «Как всегда оригинальничаешь. Погоди, сейчас кольцо маскировки уберу, вот теперь можно, да, начать поглощение». Ах, блять, как только осколок стал втягиваться в меня, в моей голове сразу же возникло огромное количество различных образов, которые сопровождались сильной болью. Я видел, как юноша бежал по лесу, с мечом и мешочком в руке. На его пути встречались различные твари, но от его меча им не было спасения. Через мгновение я видел, как юноша карабкается по снежным горам, а еще через миг плывет на самодельной лодке по морю, попутно сражаясь с морскими существами.